Глава 4. Мия. Дом на Приречной улице. Ну, Приречная она, конечно, зря названа. Скорее, она Приречно-Поперечная. Примерно так Мия и подумала, когда по ней прошлась. А еще мысленно поблагодарила сундука за науку. Есть за что. Вот он, домик, стоит за забором, а калитка закрыта наглухо. А ворота тоже закрыты. Будь она прежней, приличной и законопослушной Мией, она бы сейчас и не знала, что сделать. Бумаги-то она ухватила, но к ним еще и ключи должны прилагаться. А их в той шкатулке не было. Жаль, конечно, но открыть она сможет любой замок, лишь бы изнутри засова не было. Мия немного подумала, поменяла внешность на облик пожилой, добропорядочного вида Ньоры и отправилась осматривать свое имущество изнутри. Всего-то и надо — открыть калитку, войти, закрыть калитку. И тебя никто не увидит с улицы, забор тут высокий, хотя и из досок, не каменный. Но на всякий случай постоять перед зеркалом. Вот так. Морщинки, цвет волос, глаз, добродушное выражение пожилого лица. Почему-то такие люди вызывают меньше подозрений. Хотя с чего бы? Вот Мия точно знала, что если человек в молодости был подлец, то и в старости не улучшится. Видели вы когда-нибудь говядину, которая от длительного хранения свежеет? Нет? Вот и с людьми та же картина. А восприятие почему-то другое. Нет, не понять ей этого логического выверта. Мимо калитки она прошлась пару раз, присмотрелась к замку, на всякий случай даже ключ достала. Вот ключ, вот замок, вот Ньора, которая его открывает. А что в руках у Ньоры отмычки, так это приглядываться надо внимательно. Мия немного побаивалась, но уроки сундука не подвели. Замок щелкнул и практически сразу открылся. Девушка прошла внутрь и прикрыла за собой калитку. Осмотрела ее изнутри, довольно улыбнулась и засов задвинула. К воротам? А на воротах и так засов. Хороший, большой, надежный. Ладно, теперь к дому. Небольшому участку сильно требовалась хозяйская рука. Даже сейчас, зимой, было ясно, что кусты надо подрезать, деревья как-то упорядочивать, а цветы... А они тут еще не все вымерли? Мия не удивилась бы. Сам дом, ему тоже хозяйская рука требовалась. Некогда маленький и аккуратный, сейчас он выглядел заброшенным и растрёпанным. Ставни еще кое-как закрывали окна, но сам дом нуждался в краске, черепица с крыши кое-где слетела, а вон там... Воронье гнездо аккуратно против окна, на дереве, вообще вещь лишняя в хозяйстве. Может, она и божья тварь, но не с утра пораньше. С утра пораньше — это просто тварь. Эти милые птички так орут, что выспаться не удастся никогда. Что у нас в доме? В доме ничего и не было. Мебели не было, посуды не было. Ничего. Голые стены. Даже стекла кое-где вывезли. Лестница на второй этаж рассохлась и горестно поскрипывала. Двери тоже рассохлись. Мия не расстроилась. Ничего нет, ничего и не украдут. А вот чтобы ей с ключами и замками решить. Хотя, и чего тут решать? Двери она закроет, домом пока пользоваться не будет. А что потом? А потом будет видно. Положа руку на сердце, если она обзаведется своим гнездом в столице, вот когда ей здесь бывать? Когда проводить время? Кого сюда водить? Бессмысленно. Лучше она постепенно поменяет замки. Благо, они тут все навесные, можно просто зайти и купить нужное. Врезной замок только на калитке, но его как раз и закрывать не обязательно. Там же и ушки для навесного есть. Обратиться только к хорошему мастеру. А еще поговорить со стражниками. Мия пошарила по карманам, нашла два лорина и несколько дариев и кивнула сама себе. Можно идти. Разговаривать. Столица большая, в ней несколько десятков кварталов, и порядок в ней поддерживать надо. Поэтому в каждом квартале есть своя квартальная стража. Общим числом 15 человек. Работают они сменами. Посуточно. По 5 человек через 2 дня. И нельзя сказать, что сильно перетруждаются. Чем занята стража? Так важными и нужными делами. Обход квартала, причем с трещотками. Это чтобы все преступные элементы заранее разбежаться успели. Проверка фонарей, пригляд за территорией, пресечение, понятно, шума, криков, неподобающего поведения, преступлений в том числе. Функций много. А в реальности это все равно, что пустить против мышей игрушечного кота. Те, конечно, ему лапы не отгрызают, хотя бы из приличия, но и помеха игрушка не является. Вслух, понятно, никто ничего не скажет. Мыши делают вид, что боятся. Кот, что охотится, а хозяин, что верит. И всех все устраивает. Если боишься идти куда-то вечером, стража может сопроводить. Понятно, не за спасибо и улыбку. Если уезжаешь куда-то и оставляешь дом, стража может присмотреть. Вот это Мии и требовалось. В казарму стража она вошла с улыбкой. «День добрый, Ньоры». «Ньора?» — поинтересовался начальник пятерки, представительный Ньор лет 30 в плаще стражника. «Ньора Феретти», — решила не заморачиваться чужой фамилией Мия. «Как мне к вам обращаться?» «Ньор Пизано». «Ньор Пизано. Так получилось. Моя внучка унаследовала дом на улице Приречной». «Это какой?» Стражники пока помалкивали. «А чего тут говорить? Унаследовала? Отлично, за нее все очень рады. А что от нас требуется?» «Это который заброшенный, под зеленой черепичной крышей и с зеленым же заборчиком». «Когда-то зеленым», — разъяснила Мия. «Третий от угла». «А, знаю», — кивнул десятник. «А если знаете, может, и приглядите? Пока девочке не досуг, да и в деревне ребенка растить удобнее, там воздух здоровее». Мия выложила перед Ньором монетку. Золотой лорин блеснул приятным желтым цветом. «А и пригляжу? Что ж не приглядеть?» — кивнул стражник, сразу исполняясь служебного рвения и понимания. «Вы, Ньора, знаете, какие у нас в квартале порядки приняты?» «А вы мне не расскажете, Ньор?» На столешницу рядом с лорином лег еще и серебряный дарий. «Все правильно. Лорин пойдет на всех. А за информацию Дарья более чем достаточно». «А и расскажу», — согласился Ньор Пизано. «Что же не рассказать, если так убедительно просят?» «Чтобы стража приглядывала за домом Ньора, нужно уважение к страже проявлять. В жилые дома стража сама заходит. К праздничкам. Значит, хозяев поздравить, ответные слова выслушать. Доброе слово и уважение, оно ж и кошке приятно. А у вас вот никто не живет?» Мия кивнула. И раз так явственно намекают, поинтересовалась подробнее. «А велико ли уважение?» Кончик пальца Ньора Пизано коснулся лорина. «Вполне достаточно». «И к каким праздникам его проявлять стоит?» «Так к великим, понятно. Рождество, Пасха, Петр и Павел, и Покров». Мия подумала, но недолго. «Ньор Пизано, Давайте считать, что к Рождеству я его уже проявила. А так заходить буду, подарочком кланяться. На столешницу лег еще один лорин. Ньор Пизана даже и не задумался. «Оно, конечно, Ньора. Скажите, а найти вас как можно будет, коли случится чего?» «Действительно. А как?» Давать страже любые следы Мия не собиралась. Они не то что за лорин ее продадут и выдадут. За Дарий паршивый. Отношение своих учителей к стражникам она уже переняла и доверять никому не собиралась. Поэтому... «Ньор, я ведь тоже в городе-то не живу. Дорого мне в столице. В деревне всяко дешевле. Давайте я заходить буду, али пришлю кого. Может, и тоже с подарочком». «Ну, присылайте, Ньора. По другим сменам я про вас тоже скажу. Чего ж не помочь хорошему человеку?» «Ага, за 4-то лорина в год. Хоть и поделено будет на всех, но так и так это много. Это ведь с дома, а домов в квартале много. Приличная прибавка выходит к жалованию. Ладно, деньги есть, а теперь и домик будет». Мия решила при случае, как будет время и возможность, его подремонтировать. И тут же спросила об этом Ньора. «Ньор Пизана, а вот если почистить, побелить, покрасить, подновить? Я-то без мужа век горюю, вот и не знаю, кого бы просить». «А вы как решите, так обращайтесь. Вот у Паула свояк занимается», — махнул рукой Ньор. «Чуточку дороже выйдет, но сделают как для себя. Опять же, и приглядывать не придется, сами присмотрим». Это Мию более чем устраивало. Но не сейчас. Кой дурак зимой ремонт делает? «Как хорошо-то, Ньор Пизана. Так я по весне и загляну. Денег подкоплю, с праздничком Святой Пасхи вас поздравлю, а там и поговорим». «Конечно, Ньора Феретти, рад буду». Мия дружески распрощалась со стражей и вышла из участка. «Вот и отлично. Вот и ладно. У каждого хищника должна быть запасная нора. Она и будет. А замки Мия сейчас купит, да и поменяет. Сама». Адриена. Больше гостей Адриена не ждала. Зима шла своим чередом, принося праздники и метели, маленькие бытовые горести и радости. Данмарк и Эдана Сусанна не отлипали друг от друга. Да и что еще зимой делать? Читать? Так и Данна не любительница. Ушли в прошлое длинные уютные вечера с отцом за шахматной доской или нардами. Ушли в прошлое неспешные беседы. Вечера Данмарк проводил у себя в спальне. Сначала Адриене было грустно, потом постепенно... Свято место пусто не бывает. Дан Рокко играть не очень любил, предпочитал книги. Джачинта обожала вышивать, как оказалось. А вот малыш Анджело был как раз в том возрасте, когда игры и осваивают. Адриена научила его, и теперь они азартно сражались друг с другом. Леонардо обычно тоже приходил в библиотеку, занимал кресло в углу, брал бутылку вина и потягивал весь вечер. Не ради напиться, просто для настроения, как он сам объяснял. А поскольку за вечер у него уходило не больше кубка двух, никто и не придирался. Иногда юноша брал с собой лютню и перебирал струны. Получалось у него не слишком хорошо, но и тонких ценителей здесь не было. Вообще, Леонардо серьезно начал ухаживать за Адриеной. Букетики цветов у двери, сладости с кухни. Это его присутствие по вечерам, которое сначала было неуютным, а потом как-то незаметно и раздражать перестало. Адриена и сама не поняла, как из категории «ненавижу» Леонардо переполз в список «терпимо». Приятным его присутствие пока еще не было, но, похоже, парень не терял надежды. Иногда он рассказывал о своей жизни в столице. Подключались Данрокко, Джачинта, которая тоже кое-кого знала, и Адриене было интересно послушать, а то и поспрашивать. Ей там жить? А не хочется. Ей вообще хотелось растянуть это время. Тихие вечера, спокойная жизнь и... гости? Когда прибежал слуга, сообщив, что перед воротами стоит карета и отряд, человек в 20, и просят доложить хозяйке, Адриена даже растерялась. Не ждала она никого. Ни сейчас, ни потом. Вот еще ж. Впрочем, узрев, кого принесла нелегкая, Адриена поняла, что все хорошо. Это человека она не знала. А лошадь? Черныша она узнала бы и сотни других коней. Да и Араец ее узнал, заржал, приветственно вскинул голову. Адриена так из калитки и вылетела. «Черныш!» Если у Дана Катанео и были какие-то сомнения, то при виде встречи Черныша и Даны, надо полагать, Сиблевран, они попросту отпали, как хвост у ящерицы. Конь и девушка отлично узнали друг друга. Более того, оба были рады. Адриена гладила умную шелковистую морду Арайца, а тот норовил поддеть ее храпом, как бы говоря, «А ты теперь на меня погляди». «Ух!» Адриена и глядела. И только потом соизволила обратить внимание на карету. Дан Антонио выбрался из дверцы и подошел здороваться. «Дана Сиблевран?» «Да. Дан Катанео?» Мужчина и девушка переглянулись и обменялись веселыми улыбками. Все тут было понятно. «Черныш же!» «Дан Антонио Катанео. К вашим услугам, Дана Сиблевран. Всегда к вашим услугам». Адриена улыбнулась. «Что вы, Дан! Сейчас ворота откроют, мы рады будем видеть вас в гостях. Только вот...» Антонио правильно понял ее взгляд, обращенный на охранников. «Своих людей я отправлю в деревню. Пусть там останавливаются». «Дана Сиблевран, Ньор Лаццо рассказал мне о вашем поступке. Я так благодарен вам за Черныша». Адриена покосилась на карету, удивляясь, что Дан не едет верхом. «При таком-то коне». Антонио добродушно рассмеялся и похлопал Черныша по лоснящемуся крупу. «А как? Дан, этот ревнивец не желает доверять меня чужим коням. А ехать на нем постоянно уже я не готов. Черныш еще недостаточно окреп». Конь недовольно всхрапнул, показывая, что не просто окреп. Он вообще-то ого-го. Это хозяин чего-то не по тому поводу переживает. А Черныш-то лучше всех из лучших. Адриена прищурилась на него. «Как это он вообще согласился Бьянку оставить?» Дан Антонио выглядел как счастливый дед. «Так жеребая Бьянка». Дана Сиблевран только головой покачала. «Черныш, ну ты герой!» «Ох, Дан, а вот и ворота!» Ворота открывались медленно, но верно. Большая часть отряда, 16 человек, отправились в деревню. Остальные последовали за Даном Катанео. Адриена еще раз погладила Черныша и метнулась отдавать приказания. «Хорошо, в кладовой запасы есть, а то поди, прокорми всех гостей». Вечером в общем зале было шумно и весело. Дан Катанео так хвалил и благодарил Адриену, которая вернула ему Черныша, самого лучшего коня на земле, что даже Данмарк оттаял, хотя белую кобылку так дочери и не простил. Зараза у него, конечно, доченька. И когда только успела. Но победителей не судят. Опять же, Дан Катанео приехал в гости не с пустыми руками. Он позаботился навести справки о Сиблевране и запасся подарками для всех живущих в замке. Еще и впрок прихватил, между нами говоря. Лишними подарки не бывают. Полежат в карете, в сундуке. А как понадобится, так и вот. Есть они, сейчас принесут. Дану Марку достался дорогой кинжал из булатной стали. Чуть похуже, но тоже очень качественный, для Леонардо. Эдана Сусанна прикидывала к себе отрез коричневого бархата с золотыми нитями и откровенно любовалась своим отражением. «Хороша!» Рокко Вентурини получил в подарок шикарную книгу. Правда, светскую, сборник пьес в переводе Доренни. Но какая разница, если Дан обожал книги до слез? Что до Адриены? «Дана, я хотел бы подарить вам жеребёнка от Черныша и Бьянки, но...» «Но вы понимаете правильно, это слишком дорогой подарок, и я не смогу его сохранить в нашем климате», — согласилась Адриена. «Поэтому я привез то, что может вам подойти». Седло было шикарным. В таком и королеве ездить не зазорно. Удобное, легкое, изящное, с богатой отделкой. Хоть ты на водовозную клячу надень, и та в нем заиграет. Вот этот подарок Адриена приняла. Это седло, предмет неодушевленный. Его можно возить с собой, можно оставить, оно страдать не будет. А раец? Нет, Адриена не считала, что может отвечать за живое существо. С собой бы разобраться, а то кто знает, что ждет ее завтра? Через 5 лет? И брать ответственность за кого-то еще? С нее хватит и Джачинты с Анджело. Утром Дан Катанео спустился в общий зал. Настроение было чудесным. Самочувствие тоже. Вчера он прекрасно провел время. Убедился, что съездил не зря. Да и Чернышу тоже полезно. В поездке конь постепенно тренировался, восстанавливал силы, укреплял ослабевшие мышцы и при этом не перетруждался. В самый раз. Дана Адриена тоже оказалась чудесным человеком. Ее отец был весьма любезен. Все было просто прекрасно. Да и вообще, стоит поддерживать знакомство. Неважно, что они далеко живут. Люди Дана Антонио уже успели побывать на конюшне и шепнули на ушко Дану, что стоит подружиться. Мол, лошади — чудо. Те, что на продажу, так тоже. Не арайцы, конечно, но сразу видно. Крепкие, неприхотливые, умные. Себе таких купить за радость будет. Будем дружить. Дан Катанео устроился за столом и махнул слуге, привлекая внимание. Тот сразу же засуетился. Овсянка была выше всяких похвал. Масло, мед, ветчина, сыр, свежевыпеченный хлеб. Да, без особых изысков, но принимали здесь замечательно. «Мама, а дядя вчера приехал?» «Да, Анжела». «Мамочка, овсянка будет?» «Да». «С медом?» «С медом». Дан Катанео оглянулся и остолбенел. К столу подходила самая очаровательная женщина из всех, которых он видел. Или нет? Просто самая очаровательная женщина. Или та самая женщина, единственная и неповторимая, которая может и не встретиться мужчине, и тогда... Тогда его жизнь прожита зря. Но вот она здесь, и Антонио смотрит в ее глаза и тонет, тонет, забывая себя. Хрупкий рыжеволосый эльф в сером платье и с синей лентой в волосах. И мальчик тоже с синей лентой. Это то, что он думает? Антонио неловко встал из-за стола, едва не опрокинув на себя миску каши, и поклонился. «Эдана?» «Джачинто Леони, Дан. Мой сын Дан Анджело Леони. К вашим услугам». «Что вы, Эдана, это я готов в любой момент, то есть к вашим услугам и вашего сына?» Язык решительно путался, заплетался и молол какую-то чушь, но Джаз решила не обращать внимания на такие мелочи. «Я рада знакомству, Дан Антонио Катанео. Дан Катанео. Дан Катанео. Его имя звучало на ее губах, словно музыка. И Антонио млел. Почему он не увидел ее вчера? Она только приехала? Мы не виделись вчера, Эдана. Анджело чуточку приболел, мне пришлось сидеть с ним, улыбнулась Джаз. Мужа своего она любила, и сына любила тоже. Поэтому и об истинной причине болезни умолчала. А если уж честно, не приболел, просто обожрался. Леонардо ухаживал, как это принято при дворе. Цветы, сладости. Только вот Адриена сладкое не любила. Вообще. Вот кусочек мяса она бы сгрызла в удовольствие. Особенно копченого. А сладости далеко не всегда. Поэтому все они отправлялись Анджело. Малыш был доволен и счастлив. И лопал так, что за ушами трещало. Но порции-то были рассчитаны на Адриену. Ребенок попросту обожрался. Но говорить о том, что его вчера пробрал понос, было как-то некорректно. «Может быть, нужен лекарь или какие-то травы?» Дан Антонио готов был пешком бежать до города, лишь бы быть полезным. Джаз улыбнулась. «Благодарю, Дан. Все уже в порядке. Так, легкое недомогание. И он больше так не будет. Да, Анджело?» «Да, мама». «Определенно будет. А чего те засахаренные груши были такими вкусными?» «Но об этом лучше умолчать. Пока. А то мама по попе надает. А сейчас овсянка. И в нее можно только мед. А варенье? А масло? А...» Но мама строго погрозила пальцем. И была права, кстати говоря. После вчерашнего Анджело пару дней стоило пожить без излишеств. Анджело надулся и полез за стол. Джаз подсунула под него подушку. Дан Катанео улыбнулся, глядя на все это, и вдруг подумал, что рыжина... И его дети могут тоже быть рыжими. И ему это... нравится? Определенно. Ему это нравится. «Скажите, Эдана, а вы гостите в замке? Вы подруга Эданы Сусанны?» «Нет, я дочь Даны Вентурини и личная гостья Даны Сиблевран», — чуточку резко ответила Джачинта. «Простите великодушно, я не знал». Антонио прикинул, что у него еще есть с собой. А было, было. Так что он подозвал одного из своих людей и шепотом отдал приказание. А сам принялся расспрашивать Эдану. Джаз отвечала. Про Бартоломео она, правда, не рассказывала. С ее слов получалось, что после смерти мужа, после того, как от чумы сошел с ума ее деверь, она приехала к отцу. А куда же еще? Дана Сиблевран оказалась добра и благородна, она приютила Джаз. Антонио подумал, что, видимо, не все так гладко в семье, и решил потихоньку выяснить, что именно не так между Даной и Эданой. А пока овсянка. И... Долго ждать не пришлось. Слуга метнулся вихрем, но Антонио кивком отправил его к двери. Не дарить же подарки за столом. А вот потом, после завтрака... «Эдана Леони, я умоляю вас принять от меня скромный подарок. Но, Дан, я привез подарки всем, кто живет в доме. Вашего коня спасла Дана Риен, меня и близко здесь не было. За завтраком Антонио рассказал про черныша и пообещал Анджело дать покататься. В уме Арайца Дан был уверен. Раньше он на черныше детей не катал, но черныш вреда мальчику не причинит, это уж точно. Умён его конь настолько, что людям бы впору. «Эдана, согласитесь, это несправедливо. Если я подарю подарки всем, кроме вас и вашего сына, я буду чувствовать себя ужасно». Джаз пожала плечами. «Мы для вас ничего не сделали, мы просто гости». «И тем не менее, прошу, примите». Жест слуге, и на колени Даны Леони легла ткань. Легкий кремовый шелк. Идеально для нижнего платья, но и верхнее из него можно сшить. Смотреться будет потрясающе. Джаз невольно ахнула, и Дан Антонио переключился на мальчика. «А это тебе. Только попроси научить с ним обращаться». Кинжалов он с собой захватил аж 6 штук. Этот был самым маленьким и самым богато украшенным. На женскую руку. Или на детскую. Глядя в сияющие глаза Анжела, Джаз не нашла в себе сил забрать подарок. «Дан, разве так можно?» «Радовать ребенка? Нужно!» И Джачинта невольно улыбнулась убежденности в словах Дана Антонио. «Нужно так нужно. И вообще, этот Дан симпатичный. И улыбается так... хорошо». Губы женщины невольно дрогнули в ответной улыбке. Первый шаг был сделан. Мия. «Разве не стоит подождать до лета?» «Поверь, Мия, сейчас самое подходящее время». Мия пожала плечами, глядя на море. С ее точки зрения, самое подходящее время все равно было летом. Не холодно, штормов нет. «Это связано с ветрами и течениями», — объяснил ей Джакомо. «Смысл в том, что в феврале ветра начинают дуть с континента, и до Девальса можно доплыть быстрее. А шторма, наоборот, самые сильные по осени. И, как ни странно, в апреле». «Почему?» «Тоже связано с ветрами. Поэтому самый подходящий сезон, чтобы выйти в сторону Девальса, — ранняя весна или поздняя зима. А вернуться как раз в июне, летом. И ветра будут попутные, и шторма прекратятся. И основной сезон ярмарок скоро наступит. Не весной же торговать. Это для других, тех, кто с зерном овощами ездит, а Фреда по другому товару специалист». Мия задумчиво кивнула. «Да, наверное. Просто тебе не хочется отпускать Энца в плавание». «Не хочется». «Какой смысл лгать? Все равно и так понятно». На земле она, конечно, тоже много чего не контролирует, но на воде оно и вовсе уж. Там течения, ветры, шторма, а еще пираты, и с ними Мия ничего не сделает. Грррр! Фреда не первый раз посылает на Девальс корабли. «Меня это не успокаивает». «А еще, Мия, дай Энца повзрослеть. Он должен приобретать свой собственный опыт». «Да неужели?» — фыркнула Мия. «А как еще мальчику становиться мужчиной?» «Я предполагала, что это не там делается», — спошлила Дана Феретти. Дан Джакомо фыркнул в ответ. «Если ты о борделе, так я его отведу в свое время. Но пока у него первая романтическая любовь». «Здоровее будет». «Я тоже так думаю». «Отпусти, Мия. Так надо. Мальчики должны становиться мужчинами, приобретать жизненный опыт, брать на себя ответственность». «Я все равно за него боюсь». «Идет несколько кораблей, и Лаццо далеко не беззащитны, уж ты мне поверь». «Правда?» «Да». Мия только вздохнула. Она могла устроить скандал, могла кричать, могла делать что угодно. А толку? Энца останется дома, допустим. Она поговорит с Марией, та с супругом, Фреду послушается, и Лоренцо никуда не поплывет. Это реально, это возможно. А Энца простит старшей сестре такие выходки. Вот Мия бы не простила, если бы так поступили с ней. Раньше бы даже не заметила. А вот получив у Джакомо своеобразную, но свободу... Попробуй сейчас запри ее, порвет на ленточки и тряпки. Энца придется ехать. А ей? Ей придется ждать. И заодно научиться молиться. Нет, Мия знала молитвы и ходила к причастию, но сейчас уже сильно подозревала, что Бог... А есть ли ему дело до их молитв? Кто ж его знает? Точно не Мия. И искренности в ее словах оставалось все меньше и меньше. А вот за брата она будет молиться. Искренне. До глубины души. Ничего нет хуже, когда любимые и родные далеко от тебя, и помочь ты ничем не можешь, и ничего от тебя не зависит. И спрятать бы у себя под крылом, обогреть, защитить. Да вот беда. На всю жизнь не наздравствуешься. Вырастет эгоистичное, бессмысленное существо, ленивое и вялое. Кто хочет такой судьбы любимому брату? Уж точно не Мия. Пусть едет. А она будет молиться за Лоренцо Феретти. Пусть Бог хранит его и приведет живым домой. Пусть сохранит. Бог-то Бог. Как ноги занесли Мию в церковь, она бы им сама не ответила. Вроде бы и знала, что Бог ее не услышит, что она оборотень, перевертыш, метаморф, называй как хочешь, а все неизвестно чье творение. Что она убийца, что воровка. Заповеди она нарушила. Какие? Да практически все. Разве что чужих ослов и рабов не желала. А так... И что? Энса-то ничего не нарушал. Вот и сидела Мия на скамейке в храме, вот и слушала певчих. И в душе ее царил раздрай и хаос. Тошно ей было, тяжко и горестно. Брат уплывает. Она ничего о нем знать не будет. Помочь не сможет. Случись что, и отомстить не сумеет. И как тут оставаться спокойной? Мало ли что Джакомо говорит. Да хоть бы и с утра до вечера стихи он декламировал. Чушь это. Понимаете? Чушь. Ему Энцо не важен и недорог. Ему даже Мия важна как источник денег. А уж мальчишка-то. Вернется, не вернется, какая разница? К причастию Мия подошла. Но, видимо, лицо у нее было такое, что священник легонько коснулся ее руки. «Задержись, дочь моя. Мне кажется, тебе нужно с кем-то поговорить». Мия вскинула на него глаза. «Старый уже. Сколько ему лет? Весь седой, сгорбленный, высохший, словно щепка. А вот голубые глаза светятся чем-то таким надмирным. Верой. Это называется искренняя вера в Бога. То, что Мия утратила еще в день смерти отца. Сломалось что-то, и не починишь уже, не залатаешь. Но почему бы и не задержаться? Что она теряет?» Мия отошла в сторону, села на скамейку и ждала, пока падре не отпустит последнего прихожанина и не подойдет к ней. «Дана, поговорим?» «Вы хотите услышать мою исповедь?» Священник покачал головой. «Нет, Дана, вы не хотите исповедаться. В вашей душе нет для этого решимости и уверенности. Но мне кажется, вам очень надо с кем-то поговорить». Мия только вздохнула. «Надо. Падре Вакаро. Норберто Вакаро. Мия Феретти», — представилась Мия. Пёс с ней, с известностью. Лицо она сегодня нацепила мамина, но эмоции-то на нем принадлежали Мии. «Что вас настолько гнетет, Дана Феретти? Вы сама не своя, это видно. На днях уезжает мой брат. Отправляется в путешествие на корабле». «И вас это тревожит?» Мия качнула головой. «Я не могу защитить его. Я не смогу даже узнать, что случилось, если случится, конечно». Священник только головой покачал. «Дана, Дана, это мужчины должны вас защищать». Мия фыркнула. «Непочтительно, конечно, но ведь это не исповедь. Чего стесняться?» «А мы их не должны?» «Вы можете ждать, молиться, любить». «Я так не умею». Священник медленно кивнул. «Да, с таким он тоже сталкивался. Очень деятельная натура. Очень умная, очень сильная, очень своеобразная. Он с такими сталкивался. И иногда видел, как они превращаются в проклятие для своей семьи. Если не смогут смирить куриный инстинкт и отпустить птенцов в полет. Вы не хотите его отпускать, Дана?» «Не хочу. Но отпущу». «Это не превратится. Уже хорошо». «Что вас так гнетет? Что вы не сможете его защитить? И все?» Мия кивнула. «Не смогу. Я даже молиться не смогу, падре. Я грешница, и Господь меня не услышит». «Дана, он всех своих чад слышит, не сомневайтесь». Мия покачала головой. Ей было больно. Больно. «Падре, если бы я знала, что так сложится. Я готова хоть на коленях вокруг столицы проползти, но лишь бы это помогло. Но ничего, понимаете, ничего не поможет». «Вам или ему?» «Мне? Почему мне?» «Вам ведь тоже будет плохо». «Да, но это не так важно. Я не хочу, чтобы что-то случилось с моим братом. Вот и все». Падре вздохнул и погладил Мию по голове, словно маленького ребенка. «Скажи мне имя брата, Чада. Я помолюсь за него. Если ты уверена, что тебя не услышат, я помолюсь». «Дан Лоренцо Феретти. Сколько я буду должна?» Падре Вакара погрозил Мии пальцем. «Как ты себе это представляешь? Платить за молитву?» «Обыкновенно», — буркнула девушка. «Берут же». «То другое. А я просто помолюсь за твоего брата, и все будет хорошо». «Правда?» «Господь видит и тебя, и меня, и слышит наши слова и наши сердца. Верю, все будет хорошо. А вот это твоему брату». Падре расстегнул цепочку и снял с шеи крестик. Самый обычный, простой, медный, даже не особенно хорошо откованный, разве что на цепочке. Говорят, он хранит в бою. «Я не воевал и воевать не буду. Детей у меня нет. Отдай его своему брату». «Но, падре...» «А решишь мне за него заплатить, уши надеру? Не посмотрю, что взрослая и Дана. Я-то всяко старше». Мия медленно кивнула. «Благодарю вас, падре». Крестик она зажала в кулаке так, что края впились в ладонь. «Я знаю, Чада, это не принесет мира в твою душу. Не успокоит, не утешит. Но ты можешь сделать хоть что-то». «Верно». «А еще приходи сюда, когда будет плохо. Я не смогу сделать многое, но молиться буду и за твоего брата, Лоренцо Феретти, и за тебя, Мия Феретти. От всей души». «Благодарю вас, падре». Руку священника Мия поцеловала по доброй воле. И из церкви выходила чуточку спокойнее. Ну, хоть что-то она сделала. Ведь правда же? А падре смотрел ей вслед и качал головой. «Бедная девочка. Кажется, она моложе, чем выглядит. И за брата переживает искренне. И чем ей тут помочь? Только молиться. И он будет молиться за этих людей от всей души. Пусть Господь сохранит Лоренцо Феретти и Мию Феретти. Пусть приведет их корабли в тихую гавань. Пусть». Небеса привычно молчали, но падре это не смущало. Он точно знал, что к молитве от сердца всегда прислушиваются. А остальное... Вы просто не верите в Бога, вот и все. Иначе никогда бы не сомневались ни в молитве, ни в его промысле. Падре и не сомневался. И привычно опустился на колени перед алтарем. Крестик. Потом новый себе купит. Неважно. Господь и без креста услышит. И даже без рясы. Да и без одежды тоже. Тем паче, что первых людей сотворили нагими. Господи милостивый, Богородица милосердная. Примечание. Тексты молитв в книге изменены. Конец примечания. «Мия, это так интересно! Ты знаешь, что вон та мачта — грот, а та — бизань. А та веревка? На корабле веревок нет, только концы». Мия пожала плечами. «Ладно, если Энце это нравится, пусть. Пусть едет. Пусть. Он на корабле не юнга и не матрос, но обещал выполнять все приказы капитана. И по поручениям будет бегать, и вообще. Просто пока не ясно, есть у него морская болезнь или нет. У Фреда она, кстати, была. Да такая, что бедолага даже вдоль побережья на шлюпке не ходил. Его от одного вида море мутило. А вот по Скуале хоть бы что. Хоть какие шторма подавай. Все в удовольствие. И кушает, и по палубе бегает». Мия придержала братца едва ли не за уши. «Стоять!» «Да, это тебе». Крестик Падре Вакара Мия надела на шею Энца в одно движение. Парень даже смутился чуточку. «Но у меня есть. Вот образ Божьей Матери». «Вот и еще будет», — отмахнулась Мия. «Лишним не будет. Его мне хороший человек отдал. Говорят, в бою он помогает. Не снимай, пожалуйста». Энце кивнул. «Обещаю, Миечка. Не переживай так, я вернусь». «Ладно, если сестре так проще». Мия всхлипнула, перекрестила его, но не заплакала, справилась с собой. «Храни тебя, Господь, Энце. Я буду за тебя молиться». «Хорошо, сестренка». Энце даже почувствовал облегчение, когда дядя Джакомо увел Мию на берег. Паскуали кивнул капитану, тот дал команду отплывать. Вот и берег растаял. И фигурка сестры, которая до последнего махала ему платком с причала. И город. Осталось только оно. Море. Чудесное синее море. Разве это не повод для восторга? И ветер, и волны, и... Ой! Энце ощутил подозрительное шевеление в желудке. Одно, второе. Потом желудок как-то дернулся и пополз к горлу. Хорошо, что Паскуале был опытным моряком и ловко забросил Дана Феретти к подветренному борту. Заставил вцепиться в снасти, наклонил над морем. В каюту Энце уползал, будучи приятного зеленоватого цвета. Паскуале только головой ему вслед покачал. «Ладно, сейчас почти штиль. Дней 5 посмотрим, а там... Кто-то может ходить на корабле, кто-то не может. Конечно, корабль ради Энце никто возвращать не станет. Но если что, это будет его первая и последняя поездка. Вытерпит как-нибудь. Пойти спросить у капитана, какого снадобья от морской болезни, да и принести мальчишке. Пусть хоть что выпьет, если в желудке задержится. Жалко». Адриена. «Дан Катанео, вы желанный гость в моем доме, но я полагаю, что имею право получить объяснение». Антонио смотрел на Адриену и Дана Вентурини. Те смотрели на него и без всякой улыбки. Да, нарвался. И прекрасно знает, от чего и почему. Но ведь он и ответить может, он не просто так. «Дан, Дана, я могу все объяснить». «Будьте так любезны», — кивнул Дан Рокко. Адриена тут была для поддержки. «А что вы хотите?» «Приехал гость на 3 дня, а задержался уже, считай, на месяц. Даже больше уже. Февраль идет. И не из-за коня, и не из-за снегопада. Нет того снегопада. Зато распутица скоро начнется. Повод пожить до лета». «Почему?» «Потому. Видишь, Дана Катанео? Можешь смело искать глазами Джачинту. Видишь Джаз? Можешь Дана Катанео даже не искать. Он тут. А Анжела у него с рук вообще не слазит. И что тут происходит, простите?» «Это кому другому она и Дана Леоне, а Дану Рокко — дочь. И внук, кстати говоря, тоже его. Любого, кто будет играть их чувствами, Дан разорвет и сожрет. И не задумается, будь там хоть его величество». Антонио не боялся. Он смотрел Дану Рокко прямо в глаза. «Дан Рокко, я люблю вашу дочь. Я хочу на ней жениться». Адриена хлопнула в ладоши. Не удержалась. «Я так и думала! Дан Рокко, с вас Лорин!» «Вы еще и спорили, Дана?» Чуть не оскорбился Антонио. «Я же на вас ставила!» Укоризненно посмотрела Адриена. «Я была твердо уверена, что вы любите джаз. А вот Дан Рокко сомневался. Он при дворе такого насмотрелся. Совсем от порядочных людей отвык. Кругом одни придворные. Тут поневоле о людях плохо думать начнешь». Антонио еще раз качнул головой. «Дан Рокко, я бы хоть завтра женился. Но ведь и Данна пока еще в трауре». «И в трауре. И я не уверен, что она вас любит». «Я тоже в этом не уверен», — поник Антонио. «Я знаю, что мое общество не вызывает у нее отвращения, но...» «Любит она вас, любит», — отмахнулась Адриена. «Просто боится. И вообще ей тяжело пришлось. Вы ее не торопите, она сама к вам придет». Вот это, судя по всему, было невыполнимым требованием. «Мне... Дана, я понимаю, что злоупотребляю вашим гостеприимством. Я готов возместить». Адриена только головой покачала. «Дан Катанео, не надо о грустном. Просто сейчас вы от Джаз ответа не дождетесь». «Скорее уж она сбежит», — кивнул Дан Рокко. «Она не так давно потеряла мужа. Она боится и себя, и вас, и жизни. Ей надо время». «А сколько?» Тут уж пришлось развести руками всем и разом. «Сколько?» «У всех раны заживают по-разному. Кому-то и года не хватит, кому-то и 40 лет». Как ни странно, решение приняла Адриена. Или это просто потому, что она женщина? «Даны, я считаю, что Джаз надо дать время на размышление. К примеру, вам, Дан Катанео, надо съездить домой, а летом Дан Рокко обязательно должен будет вас навестить». «Да, я хотел у вас купить несколько коней», — кивнул Антонио. «Вот, видите? Если он возьмет с собой Джаз и Анджела...» «Лучше я пришлю карету и охрану», — тут же сообразил Антонио. «Мне так будет спокойнее». «Вот». «Уже все и замечательно складывается. Летом они к вам съездят, осенью ярмарки пойдут. Обязательно встретимся. А к зиме, глядишь, и помолвка последует». «Я бы хоть сейчас», — честно сказал Тонью. «Но я понимаю, что сейчас я только напугаю и спугну Эдану». Собеседники подтвердили его слова кивками. «И напугаешь, и спугнешь. После Бартоломео она от собственной тени шарахаться готова». «Тогда я еду через 2 дня», — решил Тонью. «Но...» «Но вы возьмете с нашей голубятни несколько голубей?» — уточнила Адриена. «Можно. Разумеется. И привозите в следующий раз своих. Я пришлю с гонцом. Так можно, Дана? Я думаю, если вы еще и подарок для Анджела пришлете, он будет принят с благосклонностью. Кивнул Дан Рокко. Только в меру. Тонья просиял. Что ж, его одобрили. Он может ухаживать за любимой женщиной. Он приедет еще не раз. Помолвка к зиме? А свадьба тогда весной? Он согласен. Заранее. И на все. Черныш — прелесть. Правда? Джачинта всхлипнула. Да. Анджело ревел в голос. Ему совершенно не нравилось, что уехал Дан Антонио. То есть дядя Тонио. Он хороший. И жеребёнка ему обещал подарить, только чуть позднее. «Мам, а когда дядя Тонио опять приедет?» Джаз снова хлюпнула носом. Адриена прикусила губу, скрывая улыбку. «Так-то. Вроде бы и букетов нет, и сладостей. А Джачинто уже плачет. И Анджело тоже. Не знаю». «А ты к нему съездить не хочешь?» Голосом того самого гада-искусителя поинтересовалась у мальчика Адриена. «Я? Ну да. Вы с мамой. Дядя Тонио уехал, потому что у него дома дела. И распутится скоро, он бы тут надолго застрял. А еще он хотел купить у нас коней, но они пока молодые. Вот летом бы к нему лошадей отправить. И вы с мамой съездите, и Дан Рокко тоже. Посмотрит, оценит». «Что оценит?» «Чем торговать, конечно», — удивилась Адриена. «А вы о чем подумали, Эдана?» Эдана еще раз хлюпнула носом. «Ну, да». «Вот и отлично», — заключила Адриена. «Съездите вместе. Кстати, Анджело, у Черныша как раз сынок родится. Посмотришь на него». И ушла, не мешая Джаз лить слезы без свидетелей. «А что? Цени, что имеешь. Цени. А там и свадебку сыграем. Уж от поездки Анджело матери точно отказаться не даст. Там же Черныш, и жеребёнок, и дядя Тонья. Не отвертится Джаз. Точно. Окрутим».